Глава 8. «Отвечать, когда спрашивают!» Мужчина сузил глаза, потому что я от растерянности и слова произнести не могла. «Говори же, бедовая!» — громко шепнула мне Люба. «Ольга?» — ответила я, еле отлепив язык от неба. От нервов он не слушался, как и все тело. Пальцы пришлось сплести крепко между собой. Руки очень уж дрожали. «Ольга Добронравова!» Впрочем, Люба тоже опустила голову и смотрела в пол. Ни одна я в этой комнате испытала страх при виде этого звериного взгляда управляющего. Он был похож на хищную птицу, которая того и гляди жизни лишит в один миг. «Какой страшный человек!» «Впервые такое ощущаю. Управляющий еще толком ничего и не делал. Только несколько вопросов задал, а я уже чувствовала, как по спине скатывается холодная капелька пота от страха. Хотя кнут в его крепкой руке не внушал к мужчине доверия. Моя спина уже успела узнать вкус кнута, и не хотелось бы испытать это снова. Что-то подсказывало мне, что этот управляющий точно не удовлетворится лишь одним, так сказать, учебным ударом, а будет лупить, пока я не посинею. «Как давно она в доме?» — спросил он Любу, при этом продолжая внимательно разглядывать меня. От этого взгляда стало совсем неуютно. Что он такое во мне разглядел? Опять я, что ли, не так фартук надела? Что-то не припомню такую. «Её подобрали у ворот 5 дней назад», — ответила ему кухарка. «Вы же не были в поместье, вот и не видели». «А чьих она будет?» — нахмурился Степан. «Почему в доме оставили?» «Не знаем, чьи, Степан Петрович. Не помнит она, откуда к нам попала. Даже город не признает. Не местная, видать. Барин решил оставить ее прислуживать в доме. Пока вот на кухню определили». «Так может, она барыня какая? Сбежала из-под венца, например?» «Нет», — покачала головой Люба. «Вы же сами знаете, что дворянку бы искали. А это и одета была бедно, и при себе ничего не было путного. Замерзала у ворот в одном тонком платье крестьянки». «Значит, не помнишь, откуда приехала?» — уточнил у меня Степан, который все то время не выпускал меня из поля зрения и следил за каждым моим шагом. Я кивнула. «Зачем спрашивать, если уже Люба все рассказала? Я большего не скажу, потому что я действительно не помню ничего. К тому же с этим человеком я решила молчать и отвечать ему только односложно, чтобы не сказать ничего подозрительного и не выдать себя. Этот явно дотошный, к любому инородному тут слову привяжется. Господи! Как бы мне хотелось, чтобы весь этот фарс оказался просто фарсом и чьей-то странной жестокой шуткой. Что-то вроде реалити-шоу. Вас снимает скрытая камера. Я все жду и надеюсь, что скоро из-за тяжелого шкафа выскочит самый обычный современный ведущий в джинсах с бумажным стаканом кофе в руках и смартфоном и громко прокричит, что меня разыграли, а теперь можно выдохнуть. Никогда не думала, что внезапно стану так тосковать по мужчинам в джинсах и с кофе. «В кухне я тебе других помощников найду», — сказал Степан. «Это пусть в доме прислуживает. Личико смазливое. Такая понравится семье графа». Мы с Любой переглянулись. «Это повышение? Или моя будущая погибель?» Что задумал этот Степан? Но разве... Могли мы с ним спорить? Мы могли лишь выполнять приказания. Интересно, сколько мне теперь предстоит бегать в этом доме по чужой указке?